Нет, Люську отставить. Кого еще можно просить? Зинаиду? Но она, наверное, забыла все это. Значит, необходимо отпроситься с семинара. Я сижу над дневником, составляю сводку вчерашних электроиспытаний, а в голове все вертится мыслишка, как бы мне удрать от всех, да поработать в физико-механической до конца дня. «А где Люся Вартановна?» — спрашиваю я. Все молчат. Неужели никто не знает? Ну, если так, то я пропала. Значит, Люся черная ушла думать. В таких случаях она умеет скрываться так, что никто ее не найдет. Внезапно наступает перерыв. Люся беленькая, наклонясь ко мне, говорит: «Ты что, спишь, что ли? Говори скорее, чего тебе? Задерживаешь? Ведь 2 часа». Я начинаю соображать вслух, что мне надо, а Люська торопит. «Ну, все, что ли?» «Все», — отвечаю я. «Раз тебе некогда, то все». «Ну что злишься?» — уступает Люсика. «А я и не злюсь. Я просто не знаю, что мне делать». И как раз в эту минуту телефон. Воронкову просят срочно в проходную принять изделие с производства. Я кидаю Люське 2 трешницы. «Купи что-нибудь мясное». В дверях вспоминаю. «И чего-нибудь пожевать. Я ведь еще не ела сегодня». Внизу в проходной лежат выброшенные из пикапа 3 громоздких свертка с надписями «В полимеры Воронковой. Первое опытное изделие из стеклопластика-1, выполненное на нашем экспериментальном заводе. Кровельные плитки, толстые короткие трубы». Поспешил Яков Петрович заказать. Весь состав изменен. Только место на стеллажах занимать будут. Спрашиваю у вахтера, где Юра, наш рабочий посыльный. Мальчик на подхвате. Только что был тут. Он всегда только что там был, где он нужен. Пробую найти его по телефону, но мне некогда. Беру один из свертков и тащу его по лестнице на 3-й этаж. Старый вахтер причитает, жалея меня, бронит Юру. Под этот аккомпанемент потихоньку перетаскиваю все свертки к нам в лабораторию. Когда я тащусь с последним, меня догоняет Люська с нашими покупками. «Оля, лотос дают в хостоварах. Я заняла очередь. Кто бы пошел, взяли бы на всех. Лотос нужен, очень нужен. Но я только машу рукой. Не до лотоса мне. 4-й час. Только успеть собраться в механическую и все-таки в программу заглянуть». Но Люси Маркарян все еще нет. Впрочем, я же решила, иду в механическую. Вот съем, что мне Люська принесла. И умотаюсь. Но беленькая куда-то пропала. Не за лотосом ли? Влезу к ней в сумку. 2 булки, 2 творожных сырка. Уж половина-то, наверное, моя. Собираюсь потихоньку. Образцы наши давно внизу. И без 5-4 исчезаю. Начну с маятникового копра. Замеряю 1-й брусок. Закрепляю. Устанавливаю угол зарядки. Отпускаю маятник. Удар. Образец выдержал. Теперь увеличим нагрузку. Что это? Я волнуюсь? Спортивный азарт. Ставка на стеклопласт 2. Выдержит, не выдержит. Образец разбивается при максимальной силе удара. Ура! Или еще рано кричать «ура». Испытания на прочность на этом ведь не кончаются. А растяжение, сжатие, твердость... Я погружаюсь в увлекательный спорт, в котором я тренер, а мой подопечный спортсмен — пластик. Он прошел 1-й тур и готовится ко 2-му. Опять измеряется толщина, ширина, опять вычисляется площадь поперечного сечения. Теперь новая машина, новая нагрузка. Через некоторое время я нахожу на листе с подсчетами сдобную булку и творожный сырок. Вот интересно, я уже съела булку и сырок наверху. Что это, приходила Люська? Я не заметила. Очень хорошо так работать, в темпе, молчаливо, один на один с делом. Но вдруг до меня доходит моя фамилия, которую выкрикивают напористо и зло. «Воронкова! Воронкова! Да Воронкова же!» Оглядываюсь, у двери стоит Лидия. «Занятия начинаются! Давай! И поскорее, твой вопрос 3-й!» Выпалив это, она хлопает дверью. Я сбрасываю уже измеренные образцы обратно в коробку, туда же кидаю микрометр, карандаш, листы бумаги с расчетами, а сверху хлопаю дневник испытаний. На занятия собирается вся лаборатория, 20 человек. Проходят они в большой соседней с нашей комнате. Забегаю к себе, сваливаю на стол все имущество, беру карандаш, тетрадку и с виноватым видом вхожу. Говорит наш Зачураев, руководитель наш. Отставной подполковник.